Судьба открытия Картериала печальна. Экспедиция была так засекречена, что об открытии никто ничего не узнал. Будь известия о вояже обнародованы, не пришлось бы человечеству праздновать 500-летие открытия Америки в 1992 году. Загадочным моментом в этой экспедиции остался договор между Португалией и Данией, который предоставил Кристиану I право на все земли, открытые во время поисков. Возможно, португальский король не догадывался о подлинном значении открытия новых земель, счел их никчемными, но ситуация быстро изменилась, когда стали известны результаты плавания Колумба. После 1494 года король дважды предоставлял исключительное право Гашпару и Мигелу Картериалам, сыновьям Жуана, на острова и материк, открытые отцом. 12 мая 1500 года король Мануэл подписал дарственную, по которой Гашпару Картериалу и его наследникам предоставлялись длительные права на земли, которые он за свой счет и на свой риск намеревался открывать заново или искать. Заметим, открывать заново. Явно указывает на то, что старый Жуан Ваш нашел-таки землю, и что Гашпару намеревался найти ее снова и предъявить на нее законные права Португалии. Во время своей третьей экспедиции в 1501 году Гашпару бесследно исчез. Год спустя Мигел отправился на поиски брата, а заодно и земель, обнаруженных им ранее. И перед тем, как он ушел в плавание, король гарантировал ему такие же права, указав, что половина земель, найденных его братом, станет собственностью Мигела. Дальнейшая судьба Мигела Картериала тоже теряется в тумане столетий. В начале нашего века вышла двухтомная книга американского колумбоведа Виньо «Критическая история Христофора Колумба». В ней впервые высказывается предположение, что Колумб шел открывать не берега Восточной Азии, а острова Атлантики, о которых до него уже знали другие мореплаватели. Идея же о плавании в страну великого хана зародилась, как представляет Виньо, уже после возвращения из первого путешествия. Через 20 лет эту теорию поддержал аргентинский историк Карбия, а позже в ее пользу высказывались и другие ученые, в том числе и советские. Контрдоводы есть, но их не настолько много, чтобы отмести эту гипотезу. Каковы они? Верительная грамота великому хану, выданная за 11 месяцев до возвращения Колумба из первого плавания, раз. Толмач, знавший восточные языки, прикомандированный к команде, два. Пометки морехода на полях книг, им читанных, три. Но не было ли это запланированной серией хорошо продуманных фальсификаций? Ради чего? Да ради того хотя бы, чтобы скрыть подлинные цели экспедиции, достичь богатейшей земли и ни с кем не делиться. Средневековые монахи были не так глупы, как это зачастую преподносится. На подготовку плавания они потратили килограммов 10 золота. Но подсчитайте, по самым скромным подсчетам, за 300 лет владычества в Латинской Америке Испания вывезла оттуда столько ценностей, что их стоимость соответствовала 3 миллионам килограммов золота. Было ради чего постараться. Как видно из книги ирландского монаха Дикуила, 8-9 века, в монастырях читали сочинения древних авторов, отыскивая указания о далеких счастливых островах. Остров Брандана путешествует по средневековым картам. На венецианском Портулане, компасной карте 1367 года, он на месте Мадейры, а на глобусе Бехайма — западнее островов Зеленого мыса. Еще одной загадочной точки на карте — земле Бразил — повезло больше. Она не исчезла с карт, как остров Брандана, а блуждала до начала XVI века, пока не превратилась в восточную часть южноамериканского материка. Кстати, когда Педро Кабрал открыл Бразилию в 1500 году, он назвал ее Санта-Круш, и это название было признано повсеместно европейскими картографами в XVI веке. Но только не французскими, они всегда называли ее именем Бразиль. Это слово издавна применялось в описаниях ценных пород красного дерева. И именно так называли открытые задолго до португальцев земли в океане Дьепские купцы. Еще один шаг к Колумбу.